Уже много раз говорилось, и еще приходится несчетное число раз твердить, что высшее духовное развитие может быть осуществлено лишь высшими силами, что там, где должна быть проявлена высшая мудрость и высшее знание, нельзя обращаться к невеждам, ведь люди не посылают своих детей для обучения наукам к профанам и неучим, между тем сами готовы довериться первому встречному шарлатану, служителю тьмы, который из высшего знания ничего не знает и преследует лишь свою выгоду. Ведь если человек обратился не по тому адресу, то он не может получить нужных данных. Он не может получить руководство и помощи из того единого источника, которым он пренебрег. Естественно, получает то, что ему могут дать, то есть вместо хлеба камень, вместо духовной помощи толчок в бездну. К большому прискорбию из опыта жизни приходится констатировать, что действительно весьма многие обращаются не по тому адресу. Причина отчасти в том, что свет не может себя рекламировать подобно тьме и никому себя не навязывает. Между тем, оглушая обыденностью, тьма кричит о себе на базаре и зазывает к себе всех незнающих и легкомысленных. Свет находят и приближаются к нему лишь ищущие, в ком же искание еще не проснулось, тот попадает в руки разных зазывателей. Отсюда столь большое число несчастных, попадающих в сети темных, и сравнительно небольшое число ищущих, приближающихся к источнику света и знания. Истина есть удел немногих, и путь к ней узок и тяжел. Многие же идут широким путем заблуждений. Центры как источник творчества. Для центров высшего сознания, кроме поднятия человечества на высшую ступень эволюции, имеет свою целью приобщить человека к космическому строительству, вывести его из узких рамок жизни личной, семейной и национальной, к жизни всего космоса во всей ее всеобъемлемости. Космическое строительство осуществляется психической, иначе говоря, огненной энергией, при помощи токов и лучей, а так как единство всего мироздания основано на огненной стихии, которая объединяет всех и все, то вырабатываемая раскрывшимися центрами человека огненная энергия делает его единым со всем мирозданием. Только тогда, в полном смысле слова, человек становится микрокосмосом, единым с макрокосмосом. Каждый его центр, соответствующий такому же центру космоса и вырабатывающий такую же энергию, вибрирует в унисон с ним, принимает космические вибрации и посылает свои. Цитата. «Как центры космические, так и центры Агни-йога имеют свою начертанную мощь. При воздействии на центр наших лучей устанавливается обоюдный провод. Посылающий получает ответную вибрацию и переплетается в огненном творчестве. Посылающий источник и принимающий центр Агни-йога напрягаются обоюдно, потому мощь огня может утвердиться только на согласованных токах. Центры принимают и посылают». Беспредельность, часть 2, параграф 385. Цитата. «Так огонь центров есть самая мощная сознательная сила. Когда напряженные центры чуют космическое перемещение, то они творят с космосом. Потому творчество духа так мощно. И каждое сознательное напряжение вызывает ответ». Беспредельность. Часть 2, параграф 613. Цитата. «Центры Агни-йога усиливают восприятие огней, которые принесут человечеству знания. Потому центры творят с течением эволюции. Потому центры устремленного Агни-йога приносят благо. Когда чаша наполнена огнем, то аура притягивает магнит. Нужно признать мощь центров. так центры духотворят, так творчество огненное смещает сознательно мышление человечества. Беспредельность, часть 2, параграф 617. Нужно вникнуть в это, понять и оценить все великое значение раскрытия центров и вместе с тем свою великую ответственность перед мирозданием. Человек с раскрывающимися центрами становится тогда проводником и каналом, через который силы света, наши руководители, могут осуществлять свои эволюционные планы развития человечества. Но если человеком не изжита самость, самомнение, гордость и честолюбие, он начинает приписывать себе то, что ему внушается силами света. Постепенно такой канал засоряется и, как негодный, силами света оставляется. Тогда им пользуются темные силы для проведения своих начинаний. Это очень опасный пункт человеческой эволюции. Многие высокие и светлые духи постепенно и незаметно начинают темнеть и с пути Бога человеческого переходят на путь человека сатанинский. Путь к вершинам света, как по острию меча над бездной. Один неверный шаг, и человек летит в бездну.